Гарь. После японской бомбежки американская база в Кавите на берегу Манильской бухты горит знатно. Бобби Шафто и остальной 4-й полк МПФ успевают налюбоваться пожаром, пока корабль украдкой скользит мимо. Они драпают из Манилы ночью, как воры. Никогда в жизни он не чувствовал себя настолько оплеванным, и остальные морпехи тоже. Японцы уже высадились в Малайи и прут на Сингапур, как взбесившийся паровоз. Обложили Гуам, Уэйк, Гонконг и хрен еще знает что. Всем ясно, что следующая цель — Филиппины. Казалось бы, полк морской пехоты здесь пригодится. Однако МакАртур, видать, считает, что может защитить Лусон в одиночку, стоя на стенах Интрамураса с кольтом 45-го калибра. Морскую пехоту сплавили. Куда? Неизвестно. Многие охотнее ударили бы на Японию, чем оставаться здесь, с армией. В ночь, когда началась война, Бобби Шафто впервые возвратил Глорию в лоно семьи. Род Альтамира живет в Малате, милях в 2 к югу от Интрамураса, недалеко от того места, где Шафто с Глорией провели свои полчаса у набережной. Город обезумел, такси поймать невозможно. Матросы, морпехи, солдаты высыпают из баров, ночных клубов, танцзалов и пачками хватают такси. Полное сумасшествие, просто какая-то субботняя ночь в Шанхае, как будто война уже здесь. В конце концов, Шафто полдороги несет Глорию на себе, потому что ее туфли не предназначены для ходьбы. Альтамира настолько многочисленны, что могли бы и сами по себе составить этническую группу, но все живут в одном доме и практически в одной комнате. Раз или два Глория начинала объяснять Шафто, кто в каком родстве состоит. Так вот, у Шафта тоже много родственников, по большей части в Теннесси. Но все-таки его фамильное древо можно уложить в схему для вышивки крестиком. Рядом с фамильным древом Альтамира оно смотрелось бы, как одинокий росток в джунглях. Филиппинские семьи, мало что большие и католические, еще и переплетены, как лианами, отношениями крестные крестники. Только попроси, и Глория охотно, даже с жаром, начнет рассказывать, кто из Альтамира кому кем приходится. И это будет только общий обзор. Мозги у Шафта, как правило, отключаются в первые же 30 секунд. Он вносит ее в дом, где гвалт стоит всегда, а не только накануне военного вторжения со стороны Японской империи. Тем не менее, когда Глория появляется на руках у морского пехотинца США в первый час после объявления войны, все ведут себя так, будто среди комнаты материализовался Христос с Девой Марией через плечо. Повсюду пожилые женщины бухаются на колени, словно пустили горчичный газ. Однако они просто возносят хвалу Господу. Глория ловко спрыгивает на высокие каблуки, слезы исследуют безупречную геометрию ее щек и целует всех членов рода. 3 часа ночи, но все дети на ногах. Шафта видит взвод мальчишек лет примерно от 3 до 10. Все они потрясают деревянными мечами и ружьями. Все таращатся на Шафта в умопомрачительной форме. И все как громом поражены. Он мог бы забросить по баскетбольному мячу в рот каждому. Уголком глаза он видит пожилую женщину, состоящую с Глорией в немыслимо сложном родстве и уже со следами ее помады на щеке. Женщина движется на перехват с явным намерением его облобызать. Шафта понимает, что вырвется сейчас или никогда. Не обращая внимания на женщину и по-прежнему глядя только на мальчишек, он замирает по стойке смирно и отдает честь. Мальчишки козыряют в разнобой, но очень молодцевато. Бобби Шафта поворачивается и устремляется наружу, словно в штыковую атаку. Он думает, что вернется в Малате завтра, когда все немного успокоится, проведает Глорию и ее близких. Больше он ее не увидит. Он возвращается на корабль. Все увольнения отменены. Ему удается поговорить с дядей Джеком, который подходит на моторке, так что можно перекрикиваться. Дядя Джек — последний из манильских Шафто. Эта ветвь семьи берет начало от Нимрода Шафта из теннессийских добровольцев. Какой-то филиппинский повстанец под Кигуа прострелил Немроду правую руку. Очнувшись в Манильском госпитале, старый Немрод, или Левша, как звали его с тех пор, понял, что ему нравится мужество филиппинцев, ради убийства которых пришлось изобрести новый мощный класс револьверов — кольт 45-го калибра. Более того, ему понравились их женщины. Немрода тут же комиссовали. Выяснилось, что на военную пенсию по инвалидности в местной экономике много что можно сделать. Он занялся экспортной торговлей на берегу реки Пасик, нашел себе жену, наполовину испанку, родил сына, Джека, и двух дочерей. Дочери со временем уехали в Штаты, в Теннесси, где Шафто обитали с тех самых пор, как в 1700-х освободились от кабального контракта, по которому попали в Америку. Джек остался в Маниле и унаследовал отцовское дело, но так и не женился. По манильским стандартам он неплохо зарабатывал и всегда оставался чем-то средним между просоленным портовым торговцем и надушенным денди. С мистером Паскуалем они были партнерами лет 100. Так Бобби Шафто познакомился с мистером Паскуалем и так впервые увидел Глорию. Когда Бобби Шафто сообщает последние слухи, у дяди Джека вытягивается лицо. Никто не хочет верить, что скоро на остров нападут японцы. Его следующие слова должны быть: «Пропади все пропадом, я сваливаю отсюда, пришлю открытку из Австралии». Вместо этого он говорит: «Через пару дней загляну тебя проведать». Бобби Шафто прикусывает язык и не говорит, что думает, а именно, что он морпех и на корабле, и сейчас война, а в военное время морпехи на корабле редко остаются на одном месте. Он просто стоит и смотрит, как дядя Джек пыхтит прочь на моторной лодке, снова и снова поворачиваясь, чтобы помахать модной панамой. Матросы вокруг Шафта смотрят, посмеиваясь, но с некоторым восхищением. Вода кишит шлюпками. Все военное оборудование, которое не вмуровано в бетон, грузят на корабли и везут на Батаан или Корихидор. А дядя Джек в бежевом костюме и панаме, стоя в полный рост, лавирует между шлюпками. Бобби Шафта провожает его глазами, пока моторка не исчезает за изгибом реки Пасик, и думает, что он, наверное, последний в семье видит дядю Джека живым. Несмотря на все приготовления, отбытие застигает его врасплох. Корабль среди ночи сходит со стапелей без традиционных прощальных церемоний. Считается, что в Маниле полно японских шпионов, а для ниппов — милое дело потопить полный корабль опытных морских пехотинцев. Манила исчезает в тумане. Мысль, что он с той ночи не видел Глорию, словно медленное сверло дантиста. Как она там? Может, все постепенно устаканится, фронты определятся, и он добьется назначения в эту часть света? Старый черт МакАртур будет стоять насмерть, и даже если Филиппины падут, Франклин Делано Рузвельт не оставит их надолго в руках врагов. Если повезет, месяцев через 6 Бобби Шафто будет идти маршем по Тафт-авеню Манилы вслед за оркестром, может, с одним-двумя пустяковыми боевыми ранениями. Колонна достигнет участка улицы, где, растянувшись почти на полмили, выстроились Альтамира. На середине пути толпа расступится, Глория выбежит, вспрыгнет ему на руки и покроет его жаркими поцелуями. Он внесет ее по ступенькам в маленькую уютную церковь, где священник в белом облачении будет ждать с улыбкой на лице. Грезы рассеиваются в грибе оранжевого пламени над американской военной базой. Она горела весь день, и сейчас просто рванула очередная цистерна с горючим. Жар чувствуется за мили. Бобби Шафто на корабле, в спас-жилете на случай, если их торпедируют. В свете взрыва он оборачивается на товарищей. Все они, тоже в спас-жилетах, с застывшими усталыми лицами, смотрят на пламя. Манила в полумиле за кормой, но с тем же успехом до нее может быть 1000 миль. Он помнит Нанкин и что устроили там японцы, что было с женщинами. Когда-то, давным-давно, был город, и звался он Манила. Там жила девушка. Ее имя и лицо лучше забыть. Бобби Шафта начинает забывать изо всех сил.